Глава 8. Кейр. Девчонка, кажется, совершенно не ожидала, что все зайдет так далеко. Сидела в ужасе, смотря на ректора Алекса Вайера, и не могла вымолвить ни слова. Ее помощник тоже притих, поджав под себя свой хвост. Они, кажется, не понимали, что данное решение носит довольно щадящий характер. Нам с Эриком пришлось немало упрашивать ректора о том, чтобы произошедшее не стало известно совету, и что пока стоит хотя бы завершить ритуал и посмотреть, что будет. К тому же банально не хватало информации о том призыве, в котором мы поучаствовали. Все, что нам удалось раскопать за эти пару дней, это лишь то, что ритуал невероятно древний. И да, в самом деле раньше давал возможность демонессам выбирать. Но потом утратил свою актуальность. Демоны решили, что сами вправе решать, кто будет их донором, а не наоборот. С тех пор постепенно доноры стали низшим слоем населения. Конечно, у тех, кто был рожден волей случая в высшем обществе, имелись привилегии. А демон-универсал мог выбирать из нескольких претендентов, кого из демонов энергии питать, но не более. Естественно, таких уникумов нельзя было ограничивать в их желаниях и стремлениях. В большинстве случаев аристократов просто выгодно выдали замуж или женили на подходящей партии, чтобы породнить две могущественные семьи, особо ничем не рискуя. Ведь дети-универсалы могли родиться у кого угодно, даже у демонов соблазна или искушения. Это была настоящая лотерея. Рисана Ларс не относилась ни к одной ветви аристократичного рода, что, само собой, не оставляло ей никаких прав. Поэтому изначально решение ректора Вайера было категоричным. Но мы с Эриком впервые за все время вражды сошлись в том, что не стоит пока спешить. Энергия девчонки оказалась не только слишком сладкой, но и долгоиграющей. И да, черт подери, всю жизнь, гоняясь за лакомыми кусочками, мы никогда за все время не были способны насладиться энергией так долго, как в случае с Рисаной. Даже Дайра была вынуждена питать меня не только ежедневно, но и порой несколько раз на дню. Здесь же я лишь сегодня начал ощущать нехватку энергии, и, судя по взгляду Эрика, он тоже. Это было невероятно и довольно интригующе. Сколько же можно от нее потребить, что она справилась с двумя? Но в то же время были сомнения. Девчонка была девственна, и первый секс мог чисто теоретически дать больше, чем последующие. Мне не терпелось узнать, так ли это. А как, если не найти девчонку и не зажать ее где-нибудь в уголке, взяв как тот вечер? Правильно. Нам с Эриком пришлось попотеть, чтобы добыть хоть что-то, благодаря безалаберности демонессы, не убравшей последствия ритуала. Правда, при этом пострадала пара корпусов, и мы некоторое время провалялись в отключке, но зато результат был достигнут. Сейчас Рисана была перед нами. Да, растеряна, напугана, но прямо перед нами. И мало того, с минуты на минуту должна была и официально стать нашей. «Хорошо», — перебил мои мысли ответ ректора Академии Энергии. «Тогда завтра мы завершим ритуал». «Завтра?» — раздался возмущенный голос Эрика, который озвучил и мои мысли. «Гадство! Почему завтра, а не сейчас?» «Да, на завтра запланирована инициация некоторых учеников. Ритуальный зал будет подготовлен к этому событию. Будет разумнее воспользоваться им для обеспечения безопасности». Все же выброс энергии будет огромный. Наша Академия не приспособлена в срочном порядке закреплять связи с демонами вашего вида. Дал он пояснение, которое мы с трудом приняли. Спорить было бессмысленно, хотя очень хотелось. Хотелось уже зажать эту мышку и... Впрочем, уже завтра это станет возможным. Ничего, я терпеливый. Подожду еще денек, а там... Риса... Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Я была в ужасе просто. Мне собирались поставить метки, и уже завтра. Из кабинета я вышла, как в воду опущенная. И совершенно не удивилась, когда меня придержали за локоть, заставив притормозить. Но, обернувшись, я увидела не Кейра или Эрика, а их ректора. Впрочем, оба демона маячили за его спиной, напряженно смотря на нас. «Я должен вас всех предупредить», — начал мужчина, отпустив мою руку. Демоны переместились ко мне, выжидающе уставившись на ректора и ожидая продолжения. «Никто не должен знать о вашей связи. Никто, кроме тех, кого завтра будут инициировать. Вам понятно это?» «А что насчет тех нескольких, которые все же будут в курсе?» — поинтересовался Кейр. «Предварительно будет взята клятва о неразглашении, поэтому надеюсь на ваше благоразумие. Я сделаю все возможное, чтобы ваши встречи носили чисто рабочий характер и не вызывали никаких сплетен. Остальное зависит от вас. Если ваши отцы ненароком узнают о вашей связи, я буду вынужден сообщить обо всем совету», — добавил мужчина, а парни кивнули. «И вас это касается в первую очередь, милая леди», — посмотрел прямо на меня ректор, пронзая своими темными глазами. «Надеюсь, вы осознаете, что натворили. И пока я не найду способ, как все исправить, не советую совершать ошибок». Дождавшись от меня скромного кивка, мужчина молча удалился, оставляя меня в компании демонов. Моих демонов, которые пока не планировали покинуть приемную, обращая на меня все свое внимание. Я, конечно, попыталась отступить, но потерпела неудачу. «Ну что, конфетка?» Самодовольной улыбкой пропел Эрик, поворачиваясь ко мне и нагло кладя руку мне на талию, чтобы привлечь к себе. «Надеюсь, ты так же, как и я, предвкушаешь завтрашний день», — добавил он, аккуратно убирая с моего плеча пряди моих волос и скользя ладонью по руке. По телу прибежались позорные мурашки. Я попыталась отстраниться, но с другой стороны меня зажал Кир, прижимаясь плечом к своему конкуренту. «Куда же ты, мармеладка? Теперь собралась бегать от нас? Не получится!» Предвкушающе улыбнулся парень, а я запаниковала. Ведь их руки медленно скользнули вниз, одновременно прибираясь под юбку. Испуганно я накрыла их своими, останавливая и смотря то на одного, то на другого. «Закрепление связи же завтра!» — пробормотала я заикающимся голосом, хотя это была слабая попытка остановить демонов. «Верно!» Согласились они синхронно, не став со мной спорить. «Тогда завтра и поговорим», — выпалила я, дернувшись из их объятий. И они, на мое удивление, не стали держать. Видимо, вспомнили, что нельзя особо распускать руки. Мало ли кто зайдет. Вот и отпустили, проводив самодовольными взглядами. «Конечно, переживать им не о чем. Уже завтра у них будут все права на меня. Полные». Радует лишь то, что Драйк останется с носом. Но как-то слабое утешение, учитывая, каким образом я избегу участи стать его донором. А, гадство, я в западне, самый настоящий. Еще и эта угроза от ректора Академии СЭКС. Если совет узнает о моей выходке, даже не могу предположить, что будет. «Риса, что делать-то будем?» Подал голос Гоша, облетая меня, пока я неслась, сломя голову, из административного корпуса. «Бежать?» — предложила я. «Куда?» — скептически поинтересовался чертик, а я на ходу пожала плечами. «Я не знаю. Я правда не знаю. Я...» Остановившись, я заметалась по дорожке туда-сюда, хватаясь за голову. В мыслях был бедлам. Я уже не понимала, что хочу. Сама позвала этих двоих, а теперь... Страшилась этой связи, как огня. «А я говорил», — нравоучительно выдал он, — «предупреждал не пользоваться никаким древним ритуалом». «Гоша, ты думаешь, мне сейчас легче от твоих, я же говорил», — возмутилась я, недовольно смотря на помощника, на что он лишь пожал плечами. «Пошли, все равно придется выбирать этих двоих. По крайней мере, тебе понравилось, что они с тобой творили не так давно», — хмыкнул он, а я заворчала, понимая, что он прав. Понравилось. Но дело даже не в этом, а в том, что лучше уж эти двое, чем Драйк. Любой демон лучше, чем он. Хотя сейчас меня волнует кое-что еще. Что значили слова ректора о том, что он сделает все возможное, чтобы наши встречи носили чисто рабочий характер? Что он задумал? Остаток дня я старалась забить себе голову лишь одним — учебой. Не позволяла непрошенным мыслям отвлечь меня. Так не ровен час, и я... отставать начну, а это прямой путь на отчисление. Нельзя. Я обязана доучиться. Возможно, у ректора Академии СЭКС и в самом деле получится что-то придумать со связью и разорвать ее. Это было бы наилучшим вариантом. И от Драйка избавлюсь, и от этих двоих. Стану свободным демоном-универсалом, устроюсь на хорошо оплачиваемую работу и, может, даже семью после заведу. Но не потому, что меня выбрали или мне прикажут, кого выбрать, а потому, что я захочу этого. И выберу сама себе демона, с которым счастливо заживу, а не так, как положено в обществе. Не хочу мириться с дискриминацией. Ее и так много. Хотя бы в том, что путь наверх демоном-универсалом закрыт, на престижные должности. До сих пор гадаю, как у ректора этой академии получилось занять это кресло. Хотя, а что я знаю о нем? Вдруг он из семьи аристократов? Им положено послабление. Или донор кого-то очень влиятельного? А почему бы и нет? Такое может быть. Не исключаю и трепетные чувства между связываемыми. Они бывают, хоть и редкость. И совершенно не выглядит так, как хочет это выставить Драйк. Он просто маниакальный псих, который хочет повелевать моей жизнью, играться ею, как вздумается. Нет уж, не дождется. Поняв, что снова отвлеклась, я уткнулась в учебник, пытаясь вникнуть в главу, которую задали на самостоятельное изучение. Но все равно возвращалась мыслями к проблеме, которая образовалась. Так и металась от одного к другому весь день, пока не стемнело. Но даже уже лежа в кровати, меня одолевало такое волнение, что глаз я не сомкнула до самого утра. Да и как вообще отдыхать, когда предстоящий день перевернет мою жизнь с ног на голову? Я, конечно, понимала, что выбора особо нет, что побег ничего не решит, что сопротивление бесполезно, но легче от этого не становилось. Стоило только подумать о том, что я могу по своей же дурости оказаться в лапах Драйка, если вдруг взбрыкну и откажу тем двоим демонам, так у меня сразу же все мысли из головы вылетали. «Спокойно, Риса, это верный выбор. Ты сама его сделала. О чем теперь горевать?» «Да, планировала делиться вовсе не той энергией, которая необходима этим демонам. Но раз уж так получилось...» «Но сразу двое...» У меня в голове это просто не укладывалось. Какой тут сон? В общем, утром я еле собралась. Бессонная ночь сказывалась, заставляя спотыкаться на ровном месте. Я раз пять подходила к зеркалу, проверяя свой внешний вид, боясь, что из комнаты выйду без юбки. Даже Гошу попросила проверить, все ли я взяла и хорошо ли выгляжу. Вот только чертик был не менее уставшим. Ведь всю ночь тоже вертелся рядом на подушке, не находя себе места от беспокойства за нашу судьбу. И я его, конечно, понимала. Помощники напрямую зависели от своих хозяев и от их решений и поступков. Наши жизни были связаны, что уж тут говорить, даже энергии. Если у демона-универсала забирать все, то страдал от этого в первую очередь помощник. Чертики не могли в полную силу функционировать, помогать с магией, если им не хватало энергии для этого. Также они очень чутко реагировали на эмоции хозяина, как, например, в эту ночь. Я не спала, не спал и Гоша, очень переживая вместе со мной. Мы были в одной связке с ним, и настолько крепкой, что иногда могли считывать мысли друг друга, ну или просто думать в одном направлении. Это было очень опасно, учитывая, что чертика могли воспользоваться в злых целях и сильно навредить за счет него хозяину. Но я надеялась, что с таким мне не придется столкнуться. Да и Гоша всегда был очень осторожен. Никогда он не влезал в чужой разговор, не привлекал лишнего внимания и вовсе становился моей тенью, если это требовалось. И это была верная тактика. О существовании помощников порой забывали, насколько они могли быть незаметными. Даже Драйк, порой неожиданно замечая Гошу на плече, вздрагивал, не сразу понимая, кто там жмется к моей шее. Это забавляло, но до поры до времени. Я знала, что стоит мне стать донором ненавистного мне демона, и в его силах будет разлучить нас с Гошей. Зачем мне помощник, если я не буду ни учиться, ни работать? И это пугало похлеще того, что еще ждет меня от этой связи. Я не могла потерять единственного друга, того, кто всегда помогал и поддерживал. И очень надеялась, что Кир и Эрик не решат пойти по стопам Драйка, а если пойдут, буду бороться. Всем расскажу об этой связи, опозорив демонов. И да, бессонная ночь все же помогла мне оценить ситуацию и с другой стороны. Для демонов соблазн и искушение иметь донора – позор. Особенно для тех, кто является наследниками двух могущественных семей. И ладно бы просто донора, но неизвестно, откуда взявшуюся обычную демонессу, у которой за душой ни гроша, ни статуса. Это непозволительно. А значит, у меня есть небольшой козырь в рукаве. Правда, с ним я тоже пойду на дно. Но будет уже неважно. Пусть только попробуют причинить мне вред или что-то запретить. Не имеют права по ритуалу. Это я их выбрала, словно доноров. А не наоборот. Так что...